Мне бы тоже хотелось сделать заказ. Большую корзину цветов. Я напишу карточку. И он нацарапал. От лучших друзей Мод Когин. Черныша, Пятнышко, Долли, Мейбл и малышки Лил. И объяснил Клодин. Это бездомные старые собаки, которых она спасла. О, мистер К, я сейчас расплачусь. И на глазах у нее выступили слезы. И еще не наступило время ланча, так что Квиллер поехал на Сент-Петроуд заказывать памятника. При здании с надписью «Песок и гравий» Ха и Ха имелся небольшой огороженный дворик, где виднелись полированные гранитные плиты и высокие кельтские кресты. Надгробие Ха и Ха, когда он направился к этому зданию, навстречу ему вышел мужчина, белоснежные волосы, очки в золотой оправе. Это был тот самый доброволец, который стоял на стремянке в центре искусств, налаживая освещение. «Вы мистер К», — сказал он, глядя на усы Квиллера. «Мы с вами почти познакомились, но не совсем. В центре искусств. Я Торнтон Хаггис». Квиллер попытался скрыть удивление. «Значит, это вовсе не вымышленное имя? Торнтон Хаггис действительно существует». «Так это вам досталась акварель Даффа Кэмпбелла. Счастливчик. Вы первое или второе Ха фирмы Ха и Ха? Я всего лишь И. Теперь владельцы фирмы два моих сына. Зайдемте, выпьем по чашечке кофе». Офисная мебель в приемной была серой от старости или гранитной пыли. Я до некоторой степени удалился от дел после того, как стал членом клуба «Шунт». «И вы тоже?» Моя приятельница Полли Дункан перенесла операцию на сердце, и теперь она как новенькая. Ваша фамилия Хаггис. Вы, должно быть, шотландец. Это такая семейная шутка. Мой прадедушка Эро Хаоконен приехал из Финляндии работать в каменоломнях. В платежной ведомости писали Эро Хаггис. Мы вот уже 5 поколений Хаггисы. Всегда занимались надгробиями. «Именно по этому поводу я здесь», — объявил Квиллер. «Хочу заказать памятник для женщины, которая погибла вчера во время пожара». «Да, настоящая трагедия. Просто чудо, что не загорелся центр искусств. Беверли Форфор, вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, мучается чувством вины. Ведь она так ненавидела этот фермерский дом. Бедняжка вся на нервах». «А каковы ваши функции в центре искусств, мистер Хаггис?» «Зовите меня Тортон. Я мастер на все руки, рисую вывески и пишу объявления. Работаю на общественных началах». Он все время приглаживал свои белые волосы. «Мне нужно бы подстричься, но жене нравится, когда я похож на швабру». «Если Беверли хочет облегчить свою совесть, пусть поможет сборить денег на памятник», — заметил Квиллер. «Случилось так, что я знаю, какую надпись хотела вырезать Мод Когин». Он передал Торнтону карточку, на которой было написано «Мод Когин. Работала в поте лица. Любила животных. Не совала нос в чужие дела». «Вам бы надо как-нибудь посвятить свою колонку над гробием, Квилл. Не возражаете, если я буду вас так называть? Хорошо бы написать о старых памятниках и о том, как кладбища отражают изменения в нашей культуре. История была моим основным предметом в колледже в центре. И я обожаю лазать среди старых надгробий. И что же вы там находите, кроме ядовитого плюща? Много интересного. Послушайте, ничего, если я запишу на диктофон? Конечно. Все началось с дней пионеров, когда в этих краях в основном обитали лихие шахтеры и лесорубы. Когда одного из них убили в пьяной драке, собутыльники скинулись ему на памятник. Мой прадедушка усмотрел тут деловые перспективы. Он вырезал на тонкой каменной плите все, что они хотели. По 2 десятицентовика за слово. На одном таком надгробии красовалась надпись «За плиту заплатили его дружки по салуну Джеба». «Если не верите, могу показать вам фотографию. Это на Кровавом ручье». «А где это? Никогда не видел такого названия на карте», – заинтересовался Квиллер. «В старые времена там была процветающая община. А теперь только и осталось, что мост и кладбище. Памятники опрокинулись, некоторые наполовину занесены песком. А потом дело унаследовал мой дедушка. Он вырезал надпись на своем собственном памятнике. О, камнерезов мрачное чувство юмора. И его эпитафия звучала так: «Всю жизнь над камнем, а теперь под ним». А вот еще пример. На старой плите возле Димсдейла. Здесь лежит счастливый человек, ни разу не женился. Хотите послушать еще? У меня их миллион. Это мое хобби. И уж когда я начал... И не останавливайтесь. Мне бы хотелось посетить какие-нибудь из этих кладбищ. Я могу указать вам в точности, где они находятся, и даже поехать с вами, если нужен гид. Возле Тронта есть одно любопытное надгробие вот с такой надписью. «Он был мне верным мужем, единственным из всех». Вот, понимаете, как хотите. Квиллер вдруг предложил. «Давайте-ка съездим в кафе «Черный медведь» и съедим по гамбургеру. Я угощаю». Они поехали в его пикапе по проселочным дорогам. Торнтон указывал на заброшенные погосты. «Был период, когда в надписи указывали причину смерти», — рассказывал он. «Я видел такую. Умер от сифилиса, был ходок». А вот моя любимая надпись: «Отравился рыбой». В пору процветания богатые семьи заказывали огромные памятники с надписями по 100 слов, где перечислялись имена жен, детей, докторов, лошадей и собак, плюс деловые успехи. Они направлялись в город Бр на берегу озера. Это место считалось самым холодным в округе, откуда и пошло название. В пригороде они остановились возле маленького кладбища, заросшего сорняками. Торнтон хотел показать перл своей коллекции. Рядом стояли два памятника. На одном было написано: «Застрелена своим дорогим мужем». Надпись на другом гласила: «Повешен за убийство своей дорогой жены». «Только в Мускаунти можно отыскать нечто подобное», — заметил Квиллер. Курортный городок Бр славился своим историческим отелем «Пирушка» и кафе «Черный медведь». При входе гостей приветствовал огромный медведь, стоявший на задних лапах. Грубые деревянные стулья, оставлявшие занозы, и шаткие столики помогали сохранить своеобразную атмосферу, привлекавшую туристов. Двое вновь прибывших уселись в кабинки и заказали так называемый «медвежий гамбургер» – самый лучший сандвич с рубленым мясом во всем округе. «Вы тоже заметили?» – спросил Квиллер. «Гэри Пратт потерял добрую половину своих волос». Клочковатая борода и косматая шевелюра владельца кафе, а также могучее телосложение и косолапая поступь всегда придавали ему сходство с благодушным черным медведем. Сейчас же борода была подстрижена, а волосы подровнены. «Привет, ребята! Давненько вас не видел!» — обратился к ним Гэри, шаркающей походкой, приближаясь к кабинке с подносом, на котором стояли кофейные чашки. «Я думал, вы оба померли, а твою колонку, Квилл, пишут кошки. Она стала лучше, чем прежде». «Хм, моим кошкам пришелся бы по вкусу этот комплимент», — ответил Квиллер. «Но что это случилось с тобой? Угодил мясорубку?» «Я женюсь». «Нет!» — хором воскликнули оба посетителя. «Вот, подстригся к свадьбе. Потом снова приобрету нормальный вид». «И кто же эта несчастная?» — осведомился Квиллер. «А вы ее не знаете. Она владелица частного причала». «Не позволяйте ей все переделывать в этом ресторане!» — предостерег Торнтон. «Это первое, с чего она начнет». «О, не беспокойтесь. Этот пункт записан в нашем брачном контракте. Я не указываю ей, как вести дела у причала, а она мне, как содержать кафе. Скажите, в вашей стороне не было пожара накануне ночью?» Оба посетителя кивнули с серьезным видом, вгрызаясь в свои гамбургеры. «Но, как говорится, нет хода без добра», — продолжал Гэри. «Я слышал, округ получит участок для нового предприятия, в котором давно нуждался. И он расположен в центре, на Тревельян Роуд». «А они не теряли времени даром, не так ли?» — резко произнес Квиллер, подумав про обещание, данное корпорацией. «От кого ты об этом слышал?» «От одного парня, который здесь бывает, он инженер». «А какого рода предприятие?» — спросил Торнтон с тревогой в голосе. «Стоянка для тяжелого дорожного транспорта. Снегоочистители, дорожные катки, ну и тому подобное. Они разбросаны повсюду, а их хотят собрать вместе на одной большой стоянке». «И непонятно зачем», — возразил Торнтон. «Разве не разумнее иметь несколько станций и в случае необходимости направлять транспорт на место работы?» Гэри пожал плечами. А никому и не придет в голову, будто у отцов округа есть здравый смысл. Они также хотят построить ремонтную мастерскую величиной с авиационный ангар. Двое мужчин за столиком обменялись взглядами. «Вот это да!» — сказал Торнтон, когда Гэри отошел от них. «У Беверли случится разрыв аорты, если они соорудят такое через дорогу от центра искусств. А Мод перевернется в своей могиле, независимо от того, где именно на ее любимых 100 акрах они устроят это безобразие. Покупатель обещал использовать землю как сельскохозяйственные угодья». «Слух может оказаться всего-навсего слухом. Желаемое часто принимают за действительное». Некоторое время они жевали в мрачном молчании. Затем Торнтон проговорил. «Я мог бы рассказать вам интересную историю о ферме Когин, но только не для печати». «Окей. Итак?» «Это случилось еще до моего рождения, и я узнал обо всем от отца, когда начал интересоваться местной историей. После Первой мировой войны, — рассказывал он, — на надгробие не было спроса. Шахты закрылись, леса были вырублены, наступил экономический спад. Ну и все обратились в бегство. Тысячи людей уезжали в центр работать на фабриках. И, очевидно, там же и умирать. Во всяком случае, они не возвращались на север, чтобы упокоиться в здешних краях. У отца был грузовик, и он занялся перевозками, чтобы свести концы с концами. Жизнь пошла тяжелая. Люди пробавлялись овсянкой и репой, приходилось затягивать пояса. И однажды к отцу пришел Берт Когин, чтобы заказать надгробие для своего дяди, который жил с ними. Старика ударила молния, и его похоронили на ферме. Отец сделал надпись на камне и доставил его в своем грузовике. У Берта тогда была лишь повозка. Вдвоем они установили надгробие на свежей могиле у реки. Отец был рад, что удалось заработать. Семье нужна была обувь, а Берт заплатил наличными. Примерно неделю спустя Берт явился за еще одним камнем. Его тетя умерла от разрыва сердца. Отец вырезал надпись на камне и, доставляя его, задумался. Зачем хоронить на берегу реки? А вдруг случится наводнение? Так или иначе, они с Бертом установили новое надгробие, и Берт захотел взглянуть на грузовик. Он задумал купить себе такой же. Как назло, машина не хотела заводиться. Отец возился с мотором, пока звон колокольчика не призвал Берта ужинать. Как только Берт ушел, отец прокрался к могилам. Он всего лишь притворялся, будто грузовик не заводится. Счистив верхний слой почвы, он увидел доски, а под ними ящики с выпивкой. Это было виски, старая хижина из Канады. «Эту марку виски пил Аль Капони во время сухого закона», — вставил Квиллер. «Вот именно. Суда бутлегеров перевозили спиртное через озеро и вверх по реке, а там его прятали на ферме у Берта до тех пор, пока не подворачивалась возможность доставить выпивку в центр. И так у моего отца было 3 пути – сообщить, куда следует, промолчать или присоединиться. Благодаря сухому закону в Мускаунте вернулось процветание. Поезда были под завязку набиты людьми, стремившимися на север. И все ввозили контрабанду из Канады или вывозили ее на поезде или грузовике. Некоторые старые семьи, что заявляют, будто произошли от баронов лесоповала или шахтовладельцев, на самом деле произошли от бутлегеров. «И какой же путь избрал ваш отец, Торнтон?» «Он нам так и не сказал». Говорил, что во времена сухого закона заказывали много памятников. Мы тогда жили в хорошем доме, у нас всегда была обувь, и все мы, дети, уехали учиться в колледже. Квиллер вернулся домой, ощущая удовлетворение от продуктивного утра и приятного ланча. Однако его питомцы явно чувствовали себя заброшенными. Их девиз был такой: «Когда ты несчастен, разорви что-нибудь». Казалось, что внутренность амбара забросали конфетти, а первая страница вчерашней всякой всячины была изодрана в клочья. Кроме того, Коко завел свой новый скорбный мотив «Яу! Яу!». Чтобы утешить сеансов и поддержать морально, Квиллер расчесал им шерстку, выдал дополнительную порцию угощения и почитал вслух. Коко выбрал день саранчи. Потом все вместе они отправились в павильон в поисках приключений на природе. В то время как Юм-Юм высматривала насекомых, Коко занимался воронами и воркующими голубями. Он находил забавным соек, а дятел раздражал его своим пронзительным кличем. Коко отвечал ему собственным кличем. Вдруг он отвернулся от птиц, прислушался и опять завыл. Через минуту Квиллер услышал, как в амбаре звонит телефон, и со всех ног устремился туда. Звонила Донна Макби. «Простите за беспокойство, мистер К. Все в порядке. С похоронами тоже все в порядке. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Тут у Калверта есть идея. Он хочет взять на похороны собак Мот. Он думает, что Мот это понравилось бы». Квиллер быстренько прикинул, как быть с приличиями, реакцией публики и воплощением этой идеи. Он знал, что средства массовой информации обеими руками ухватятся за нее. А он сможет управлять собаками? Он говорит, что сделает упряжь, такую, как для езды на собаках. Собаки его любят, они будут хорошо себя вести. Квиллер одобрил мысль, и когда он позже обсудил ее с Полли, та тоже согласилась. Пикакс любил хорошие похороны. Тут до сих пор вспоминают, как гроб Эфраима Гудвинтера провожали 37 экипажей и 52 кабриолета. Длина похоронной процессии считалась мерой публичного уважения к усопшему. «Завтра процессии не ожидается», — сказал Квиллер, — «только служба. Но у кладбища возникает пробка, так что потребуется помощь полиции. Это будет памятное событие. Море цветов, вип-персоны и телевизионная съемочная группа. А также Броуди в шотландской юбке и шапочке. Он сыграет Лох Ламонт в медленном темпе». «Прекрасный выбор», — одобрила Полли, — «хотя многие не поймут смысла». «Кстати, в их число вхожу и я». Полли никогда не понимал этой песни. Есть две известные личности. Назовем их А и Б. Очевидно, А едет верхом, а Б – низом. И Б добирается до Шотландии раньше, чем А. Однако Б никогда больше не увидит своей любимой. Ну и как ты это объяснишь? Ну, насколько я понимаю, Квилл, речь идет о двух шотландских солдатах, которых захватили в плен. Одного расстреляли, другого освободили. Песня обреченного человека основана на старинном веровании, будто душа шотландца всегда вернется на родину подземным путем, другими словами, низом. Мелодия этой песни кажется особенно щемящей, когда ее играют в медленном темпе. Коко сидел на письменном столе рядом с телефоном. «Я-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Это Коко, скорбит Помут Когин.